Тогда воины правителя, взявшие Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздевши его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из стерна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский», и плевали на него. И, взявши трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Мне очень хотелось бы вместе с вами, братья и сестры, в духе увидеть любовь Господа, которая была явлена в его страданиях. И поэтому мне хотелось бы прокомментировать вот эти некоторые моменты его страданий, которые он пережил. Когда мы читаем Евангелие, заметьте, что очень скромно описаны страдания Сына Божьего. Очень сжатой форме, да? И только Дух Святой может открыть нам, человеку, который действительно полюбил Господа всем сердцем, что перенес Иисус. Сегодня есть много всевозможных книг написанных, которые описывают подвиги людей, в военное время и в мирное время тоже. И в всевозможных красках, как только художнику возможно, он это описывается. Что же мы читаем о Сыне Божьем? Мы читаем, что его били и потом предали на распятие. И в очень таких сжатых выражениях здесь описывается это. Мне хотелось бы на основании исторических данных и других Евангелий расшифровать то, о чем говорил пророк Исаия, когда он говорил, что Иисус примет на себя. Ну, например, написано так, Исаия говорил: он был презрен и умолен среди людей, муж скорбей, изведавший болезни, он был уничижаем. И вот такие короткие фразы. Что все это значит? Спаситель был предан язычникам. История того времени говорит, что преступника перед распятием подвергали бичеванию. Это как раз вот эта короткая фраза: «Бив предал на распятие». Но что это значит? Очень немногие выдерживали вообще это бичевание. И многие люди умирали под римскими бичами, когда воины готовили преступника к тому, чтобы распять его на кресте. Это была плеть в несколько кожаных ремней, и в конце этих ремней вплетались разные металлические предметы, остроконечные, и использовали для этого кости тоже некоторые, да. И когда только после нескольких ударов сильных кожа буквально лопалась на спинах преступников. И воины этими бичами буквально вырывали куски мяса из тела людей, потому что удары наносились специально искусными воинами, которые знали, как нужно это сделать, чтобы толпу раздразнить, и чтобы люди видели кровь, агонии и мучения преступников, и чтобы справедливость была могла восторжествовать, ибо люди были в негодовании очень часто, бичевали преступников, которые делали ужасные преступления. Но здесь речь шла о Сыне Божьем. Может быть, нам совсем трудно это представить, но Сын Божий подвергался бичеванию этих римских бичей и этих воинов. Когда я об этом размышляю и говорю другим, то я невольно думаю о Сыне, вернее, об Отце Небесном, который наблюдал эту ужасную картину, эту бойню, как избивали его единственного, возлюбленного Сына. Там, на земле, грешные люди, ради которых Он пришел в этот мир, чтобы искупить этих людей и дать им вечную жизнь. Вспомните, отцы и матери, как мы содрогались, когда наши дети иногда прибегали, и мы видели, они где-то сделали просто ссадину какую-то, или, может быть, перелом какой-то, и кровь бежала. И знаете, нам казалось, это наше собственное что-то такое, да, и нам было легче бы, если бы, может быть, мы бы порезались или ударились, но это был наш ребенок. Это очень нелегко, все переносить. И Бог с высоты небес, имея власть просто остановить жизнь на земле и уничтожить все человечество, Он молча наблюдал за этой картиной бичевание своего единственного сына. Правда, Библия говорит нам, что природа пришла в движение, и стала тьма на всей земле, и гробы отверзлись, и были землетрясения, и была молния, потому что это было что-то ужасное, как творение издевалось над Творцом. Но это не все. Мы можем читать дальше, и мы находим такие слова, что после этого воины правителя взяли Иисуса в притории, собрали на него весь полк. Пилат после бичевания отдал его во власть язычников. Об этом говорит нам евангелист Иоанн в 19 главе тоже. То есть Иисус был отдан на власть этих воинов. Современный полк того времени насчитывал от 200, это было очень мало, до 600 воинов. Ну пусть это было 400, мы не знаем, 500, неизвестно сколько это было людей. Но все эти люди, они издевались над Иисусом Христом, Сыном Божиим. Что они сделали? Они хотели превратить его в посмешище. И мы читаем в Слове Господнем такие слова. Они раздели его и одели на него багряницу. Что такое багряница? Багряница – это была царская одежда. И они хотели сделать из него нечто подобие царя, потому что некоторые ожидали Мессию, Избавителя. Они не понимали того, что Иисус сказал, что «Мое царство не от мира сего», что Он есть Царь Небесный, и Он пришел освободить рабов, людей, которые были рабами дьявола. Не понимали это люди. И поэтому они решили поиздеваться над Иисусом Христом и посмотреть, как Он будет на это все реагировать. Это было поношение. Это была насмешка. Это было унижение. Это было оскорбление. И когда я читаю это место, я вспоминаю Адама, который когда-то был создан по образу и по подобию Божию, который был возвеличен над всем живым существом на земле. И Бог дал ему великую власть, но он обронил эту власть. Он потерял это подобие, и он стал жалким грешником, который должен был прятаться от Бога. И вот это унижение, вот эту потерю той славы, того могущества, которое имел Адам там в раю, Сын Божий взял на себя это унижение, вот это рабство, это жалкое состояние, в котором выглядел Адам, когда он согрешил, принял на себя Сын Божий. Мы читаем дальше. Они не успокоились. Они сплели венец из терна и возложили ему на голову. Библия говорит нам, что в той местности иудейский терновник, он представлял собой иглообразные вот такие вьющие растения. И там были специальные шипы 2, 3, 4 до 5 сантиметров, которые имели очень острые концы. И один из воинов, по-видимому, сообразил и оторвал ветвь терновника и сплел венок и одел Иисусу Христу на голову. Библия говорит нам, что после грехопадения, когда Бог выносил свой справедливый приговор, Он сказал Адаму, что ты сделал? И Он сказал, проклята земля из-за тебя, тернии волчьи, произрастит она тебе. И вот это проклятие, которое лежало на земле по причине вины и греха Адама и Евы, в лице тернового венка Сын Божий принял на себя. И так он стоял пред всем человечеством. То проклятие, которое было на людях, теперь было на Сыне Божием. Но люди не успокоились. И мы читаем дальше. Сплетший венец из терна, они после этого, возложив ему его на голову, дали ему в правую руку трость. Многие утверждают, что руки Иисуса были связаны, потому что его связали там еще в саду. Правая рука, это рука царская была. И вот в насмешку ему сунули палку, тростниковую палку сунули, связанные руки Иисуса. Давайте представим себе эту картину. Избитый, израненный, кровоточащий, одетый в насмешку, в багряницу, на голове терновый венок, проклятие человечества, связанные руки, и в правую руку ему сунули эту трость. То, что потерял человек, то преимущество. Теперь Иисус восстанавливал такой ценой человека в глазах Бога. Можно было бы еще много делать сравнений и жизнь Иисуса Христа. Например, мы прочитали, пророк Исаия сказал так: это был муж скорбей, изведавший болезни. А разве не по причине греха там в Едеме Бог сказал Еве: ты будешь болеть и в муках будешь рождать детей? Иисус принял на себя все проклятие, все наказание, которое было на людях, чтобы освободить человечество и вернуть людям этот потерянный рай. И казалось бы, достаточно, посмеялись, и будет на этом. Нет. Библия говорит нам, что они становились пред Ним на колени, насмехаясь над Ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на Него, и, взявши трость, били Его по голове. Давайте себе представим эту картину тоже. Хотя это ужасно, игра продолжалась. Насмешка над Сыном Божиим продолжалась. Люди не могли успокоиться, потому что дирижировал всем этим сам сатана. Он хотел, он знал, он точно помнил, что в Едеме когда-то Бог сказал: семя жены поразит тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. И он хотел как можно больше зла сделать Богу и сыну его возлюбленному. Я не знаю, на что он рассчитывал, но настраивал людей. И люди заводились в своей ненависти и в своей злобе по отношению к Иисусу Христу. Давайте условно сориентируемся, что это было 400 воинов. Я не знаю эту цифру. Мы говорили от 200 до 600. И преступника проводили через весь строй. Об этом говорит нам история. Но в данном случае Иисус был связанный, плененный. И тогда воины подходили к Нему, воздавая Ему в насмешку царские почести. Потому что это было в обычае народов. Когда царя короновали, ему действительно одевали корону на голову, ему действительно давали скипетр царской власти. И люди, присягая на верность царю, становились пред ним на колени. И плевал в лицо Сына Божьего. Он выхватывал палку из связанных рук Иисуса и бил по голове Иисуса, вбивая терновый венок в его благословенное чело, и кровь стекала по его лицу. И это делал не один. Это сделали все, которые его ненавидели в этот момент. Это сделали мы с вами. Это сделало человечество, превратив Иисуса в насмешку. Исаия говорит: в нем не было вида, который привлекал бы нас к себе. Это был муж скорбей, изведавший болезни. И мы, говорит, отвращали от него лицо свое. А разве это не о нас написано? Братья и сестры, разве не мы были в числе тех людей, которые отворачивались от распятого, униженного, осмеянного, оплеванного, непринятого, отвергнутого миром Христа? Разве не мы были в числе тех людей, которые не поклонялись Ему в искренности сердца, но насмехались над Ним, грешили, не думая о том, что наше поношение, наше наказание, наша вина была на Нем? И об этом говорит нам Слово Господне. И они насмехались над Ним и говорили: радуйся, царь иудейский. И это тоже было не все. Когда они вдоволь насмехались над Ним, они возложили на Него крест и повели Его на Голгофу. И там распяли Его. Вы знаете, мы могли бы продолжать рассуждать. Это должно повергать нас в дрожь. Это наша вина. Это моя вина. Это твоя вина, дорогой слушатель. Но что сделал Бог? Здесь можно больше поражаться. Что сделал Иисус? Он знал, на что Он идет. И незадолго до этого к нему привели одну женщину, которая была взята с поличным в грехах. И что он сказал ей? «Я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Когда я слышу об этой любви, тогда я вспоминаю слова одного гимна. «Мой ум смолкает, я не понимаю, но сердце мне твердит, любовь великая совершает. Это может сделать только любовь Бога, Сына Божьего, который любил человечество и нас всех, братья и сестры. А там на кресте, вы помните, двух разбойников, один поносил его. И когда все это перенес Иисус, ведь Он умирал из-за этих разбойников, которые висели. Ведь их наказание было на Нем и их поношение. И один из них взмолился и сказал: «Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое». И я думаю, тихо должно было стать на Голгофе. Что ответит Иисус? Как дерзает этот человек, который виновен в смерти Сына Божьего, просить прощения, когда из-за него было вот это унижение, это смеяние, это оплевание. Но ответ был и на Голгофе. «Истинно говорю тебе, будешь со мною в раю». Это прощение, это помилование, это то, на что способен только Бог. И сегодня мы собрались для того, чтобы в видимых знаках вспомнить Его ломимое тело, Его пролитую кровь. Давайте будем серьезнее к своей жизни. Давайте, братья и сестры, в духе будем видеть Иисуса, осмеянного, оплеванного, униженного за нас. Чтобы наше сердце наполнилось благодарностью к Нему, как сильно Он любит нас, и как многие мы обязаны Ему. И чтобы мы, проверяя жизнь свою, как мы сегодня уже слышали, старались так жить, чтобы не распинать своей жизнью Иисуса, чтобы не наносить Ему новые удары, но чтобы наша благодарная жизнь была посвящена Ему на служение. Я хотел, чтобы мы перед воспоминанием страданий еще раз проверили свое сердце и поблагодарили Господа за Его любовь и помолились Ему. И если есть те, которые никогда не молились, подумайте, что вы делаете? Неужели Иисус, образ которого мы сегодня рисуем в этом служении, о чем свидетельствует нам Дух Святой на страницах Писания, недостоин того, чтобы и ты, дорогой слушатель, склонился пред Ним и признал Его любовь и свою вину, и покаялся за свой грех, и сказал бы сегодня Иисусу: «Прости меня, Господи». Он не отвергнет тебя, как не отверг всех тех, которые приходили к Нему в молитве покаяния. И там, в самых агониях страдания, Иисус, уже будучи пригвожденный к кресту, молился Отцу Своему и сказал: «Прости им, Отче, они не знают, что делают». Он молился и за тебя, поверь. Он просил и за тебя, чтобы и ты был прощен, чтобы в минуты борьбы и отчаяния, сомнений и надежд ты поверил, что ты можешь приблизиться к распятому Иисусу, и Он не отвергнет тебя с презрением, Он примет тебя в свои объятия, Он простит тебе твою вину, Он войдет в твою жизнь, и Он даст тебе счастье новой жизни, человека свободного от вины, прощенного Богом ради тех ужасных страданий, которые Иисус перенес из-за тебя. Не хочешь ли ты сегодня сказать: «Прости, Иисус», сердцем сказать это, устами сказать это, поклониться Иисусу и начать действительно новую жизнь, открыто Его исповедовать Господом своим и Богом своим. Я хочу, чтобы те, у кого есть это желание, сделали решительный шаг сегодня к Господу. Мы будем петь один куплет сейчас одного гимна в полголоса. И во время пения этого гимна я предлагаю тем, которые хотят стать на сторону Иисуса и попросить у Него сегодня прощения. Один куплет мы поем во время пения. Я предлагаю вам встать на месте, кто хочет покаяться. Или пройти сюда вперед, и мы будем с вами вместе Господу молиться.